Плавучий ящик. Летом к мельничному пруду почти каждый день приходили люди, взрослые и дети, чтобы в нем искупаться. Карпа Купринуса это вовсе не радовало. Лучше бы они оставались дома, считал он. Но маленькому водяному нравилось наблюдать за людьми, спрятавшись где-нибудь в прибрежных кустиках. И плавали они, конечно, так себе, эти люди. Одни по-лягушачьи, другие по-собачьи, и все держали голову над водой. Веселая это была картина, пыхтящие над поверхностью пруда человеческие головы. Но еще смешнее выглядели эти пловцы снизу, когда маленький водяной поворачивался под водой на спину, он видел вверху смешные колеблющиеся тени. Ему нравилось смотреть, как они там вывихивали себе руки и ноги, а сами почти не двигались с места. Один раз, когда он лежал в иле и смотрел вверх на людей, там появилась какая-то неуклюжая черная штука, никогда им дотоле не виданная. Она медленно проплывала над ним, как огромная рыба, но у нее не было ни плавников, ни хвоста. Он не мог себе объяснить, как эта штука могла двигаться, не двигаясь. «Надо поглядеть ее поближе», — подумал он. Маленький водяной поплыл к берегу и вынырнул из воды. Он увидел, что редкостная штука — это деревянный ящик, в котором сидел мельник. В каждой руке он держал палку и ловко управлял ящиком, скользившим по воде. Тут маленький водяной вспомнил, что он когда-то уже с этой штукой встречался. Верно, ящик всегда стоял в камышах у берега. Маленький водяной думал, что это корыто для стирки, но теперь-то он знал, что в этом ящике можно плавать. Однако плыть в нем можно было только вперед. Маленький водяной внимательно наблюдал, как мельник гребет в воде двумя длинными палками с плоскими концами. «Это надо запомнить», — подумал маленький водяной, ибо он хотел, как только представится случай, тоже так покататься. На следующий день в обед, когда все люди разошлись по домам, маленький водяной решил попробовать. Ящик стоял на старом месте в камышах у берега. Он был привязан веревкой к деревянному колу. И когда маленький водяной не смог развязать веревочного узла, он просто вытащил из мягкой земли деревянный кол, взял его вместе с веревкой под мышку и влез в ящик. Но где деревянные палки с плоскими концами, которыми греб мельник? Очевидно, тот унес их с собой. Вот глупость. Как теперь переправиться через пруд? Маленький водяной задумался. Он взял деревянный кол и попробовал грести им, но из этого ничего не вышло. Тогда он устроился на корме ящика и оттолкнулся несколько раз от берега. С трудом продвигался ящик в камышах, раздвигая бортами шуршащие и потрескивающие стебли. Наконец маленький водяной достиг открытой воды, но тут он уже не мог достать колом дна, пруд стал глубже, а кол был слишком коротким. «Вот так история», — сердито подумал маленький водяной. «Что толку в этом ящике, если я не могу на нем плыть? Пойду-ка и достану на берегу палку подлиннее». Он уже хотел было прыгнуть в воду и поплыть к берегу, как вдруг заметил, что ящик вовсе не стоит на месте. Легкий ветерок, тянувший с берега через пруд, не спеша подгонял его вперед. Это, конечно, очень обрадовало маленького водяного. Он побежал на нос ящика и перегнулся через край. «Надо посмотреть, как выглядит мой пруд сверху», — подумал маленький водяной. «Увижу я внизу карпа Купринуса или мой собственный дом на дне». Но, как он ни приглядывался, он все время видел только голубое небо, отражавшееся в воде, видел край деревянного ящика и над ним голову какого-то маленького водяного. «Бе!» — маленький водяной показал язык маленького водяного в пруду, и тот ответил ему тем же. Тогда маленький водяной представил себе, будто это его братишка. Веселая это была игра. Ради такой игры стоило покататься в чудесном ящике. «Эй, ты, озорник!» — послышалось вдруг с берега. «Немедленно возвращайся назад! Кто разрешил тебе кататься на лодке?» «Мельник!» — стрелой пронеслось в мозгу маленького водяного. «Скорее, в воду!» И он плюхнулся через край лодки в пруд. От прыжка лодка хлебнула воды, а маленький водяной спустился на самое дно пруда и лег там плашмя на живот, дрожа от страха. Но тут ему стало совестно. Он подумал, как мельник достанет теперь свой ящик? Не взглянусь ли, как там дела? Я только на минуточку высуну свой нос, но так, чтобы мельник меня не заметил. Маленький водяной поплыл к прибрежным кустикам и, спрятавшись под их ветками, высунул из воды голову. Он увидел, что мельник стоит на берегу, размахивает руками и кричит во все горло. «На помощь! В воду упал маленький мальчик!» На его крик прибежали с мельницы работники. «Принесите шесты!» — тяжело переведя дух, сказал мельник. «В воду ребенок упал, он выпал из лодки. Скорее пошевеливайтесь, а то бедняга захлебнется!» Один из работников убежал к мельнице, другие залезли в воду и пригнали к берегу плавучий ящик. Потом они взяли принесенные шесты, залезли в ящик и вырулили на середину пруда. Работники шарили шестами по дну, мельник бледный сидел в лодке, вытирая со лба холодный пот. «О боже мой, о боже!» — стонал он. «Он упал на моих глазах, бедняга! Несчастье, несчастье!» «А кто это был-то?» — спросили работники. «Не знаю», — сказал мельник. «Это случилось так быстро. Он был в красной шапочке и желтых сапожках, если мне не изменяет память. Ну, о чем мы тут говорим? Ищите, ищите!» «Да, ищите меня», — злорадно подумал маленький водяной. «Ищите себе этого за то, что жадный мельник не разрешает другим кататься в своем ящике».